Никаких чудес, просто я действительно хочу спать. Пожалуй, продолжу это увлекательное занятие в своей каюте, зевнул я. Доброй ночи и спасибо за твои хорошие приметы, сэр Анчифа. Пожалуйста. Между прочим, без хороших примет я бы уже давным-давно лежал на дне у Кумбийского моря или какого-нибудь другого водоема, совершенно серьезно сказал он. Потом я действительно отправился в свою каюту и с удовольствием вытянулся на непривычно узком, но очень мягком толстом ковре, которому предстояло какое-то время считать себя моей кроватью. «Ты что, неужели спать собрался?» — удивленно спросил Кофа. «Между прочим, ты рискуешь пропустить свой первый ужин на борту Фило». «Ну и магистра с ним с ужином», — решительно сказал я, с головой укрываясь одеялом. «Хоть здесь я наконец-то высплюсь, сбылись мои мечты». Я тут же выполнил свою угрозу, закрыл глаза и без сожалений покинул этот прекрасный мир. Кажется, мне снилось, что мы с Фило сидим в обжоре Бунбе, и пиратский корабль сэра Анчифа Мелифару совершенно серьезно заявляет, что мы вполне могли бы перейти на «ты», как и положено хорошим приятелям. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что без моего участия произошло целых два события. Во-первых, выяснилось, что шустрый Фил уже благополучно миновал устье Хурона, оставил далеко позади высокие каменные башенки вольного города Гажина и вышел в залив Гокки. А во-вторых, мое пожелание хорошего утра досталось мрачному худощавому типу с длинным породистым лицом и несносными манерами тамплиера в изгнании, уже хорошо знакомому мне по совместному путешествию в Ландоланд варианту сэра Кофы. Заклятие его покойного папочки, сумасшедшего чародея Хумхи-Йоха, как всегда утратило свою силу, стоило только Кофе удалиться от сердца мира, так что теперь мне предстояло иметь дело с так называемым настоящим сэром Кофой, хотя в глубине души я до сих пор считаю настоящим симпатичного, добродушного пожилого мудреца, нашего мастера кушающего-слушающего, с каковым мне приходится иметь дело в Йеху. «Прими мои поздравления. Ты проспал не только ужин, но и завтрак», — мрачно сообщил он, раскуривая свою роскошную трубку. «Впрочем, я бы назвал это событие величайшей удачей в твоей жизни. Но если ты хочешь соскрести остатки пригоревшего дерьма со стенок общего котла, добро пожаловать на камбуз. Думаю, наш гостеприимный капитан будет рад доставить тебе это маленькое удовольствие». «Ладно, магистр с ним с котлом, как-нибудь обойдусь. А где здесь умываются?» — ворчливо спросил я. «О, это хороший вопрос», — усмехнулся сэр Кофа. «Можешь себе представить, у этого бездельника Анчифа хватило ума пристроить к своей каюте ванную комнату. Ну, ванную — это слишком смело сказано, но там имеется ржавый умывальник и даже вполне комфортабельный сортир. Так что благодари небо, мальчик, не придется тебе проделывать это прямо на корме». «И где сие чудесное место?» — восхищенно поинтересовался я. «Здесь». Кофа указал пальцем куда-то за мою спину. Я обернулся и увидел дверцу, почти незаметную на фоне темного дерева стены. Она была такой низенькой, что мне пришлось пролезать в ванную чуть ли не на четвереньках. Но, очутившись там, я был вознагражден за свои мучения. Пресловутый ржавый умывальник оказался отнюдь не ржавым и даже не совсем умывальником, а чем-то вроде сидячей ванны. В свое время мне довелось пару лет прожить в доме, где к моим услугам было нечто в таком же роде, и, между прочим, я от этого не умер, можете себе представить. А наличие приветливо улыбающегося своим круглым ртом унитаза послужило поводом для моего бесконечного счастья. Я как раз начал всерьез задумываться о том, что наше долгое путешествие грозит мне совершенно особой разновидностью дискомфорта. Через четверть часа я вернулся в каюту, ощущая себя почти новорожденным, и приступил к следующему пункту программы. Давненько мне не доводилось по-настоящему экспериментировать со щелью между мирами. Правда, время от времени я засовываю руку под первую попавшуюся подушку, чтобы через несколько минут извлечь оттуда пачку сигарет, поскольку мне до сих пор так и не удалось ни привыкнуть к противному травяному привкусу местного табака, ни окончательно бросить курить. Но ничего более экстравагантного я уже давненько там не нашаривал.